И как сказал Муаз ибн Джабаль, субханал, великие слова, я прочитаю их на арабском, потом попробуем перевести их на русский язык. Муаз ибн Джабаль, ради Аллаху, один из уляма этой уммы, один из ученых-сподвижников сказал, «Талляму ль-илм», берите знания или требуйте знания, изучайте знания, «Фаинна тааллямуху лилляхи хашья». Поистине изучение знаний ради Аллаха субхану тааля является богобоязненностью. «Ваталябаху ибадой», и требование этих знаний – поклонением. «Вамузакаратуху тазбих», и повторение этих знаний – восхваление Всевышнего Аллаха субхану тааля. «Вальбахсу ангу джихад». Это слово, субханаллах, хочется подчеркнуть несколько раз. Искать эти знания является джихадом. В наше время, валлахи, многие люди кричат «джихад, джихад, джихад, джихад». Однако, когда ты им самую простую вещь говоришь, «хорошо, если ты хочешь джихад, попробуй вот с этого, попробуй вот этого, с этого джихада, джихада требования знаний, и посмотрим, получится у тебя или нет». И, валлахи, мы видим, когда сажаем многих из студентов, говорим, сиди один час, лишь читай Коран, мы видим, что один час он не выдерживает. Полчаса стоит, все, у меня сил нету. Субханаллах, а как ты хочешь, субханаллах, держать автомат или что-то, выходить в джихад и воевать с врагом? Может быть, тебе придется 3, 4, 5, 6, 10 часов стоять с винтовкой, сидеть где-нибудь, допустим, с автоматом, и сидеть где-нибудь в окопе и нажимать на этот курок. Ты не можешь один час просидеть за Кораном, никто тебе не угрожает, а ты хочешь, субханаллах, 5 часов сидеть на поле боя. Валлахи, ты будешь один из первых, кто убежит с поля боя, и кто будет убит из тех, кто будет убит спину. И то, что ты после этого зайдешь в ад, валиязубилля. Поэтому требование знаний, валлах, это великий джихад. И попробуйте вот с этого. Действительно, тот, кто хочет в наше время делать джихад, пусть попробует вот с этого джихада, как сказал Муаз ибн Джабль. И требование этих знаний является джихадом. А потом посмотрим, годен ли он для того джихада, на который он хочет выйти. وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَ. И обучение этих знаний, или донесение этих знаний до того, кто не знает их, является садака. «Уабазлюху ля ахлихи курба», и распространять его тем, кто достоин его, является приближением к Аллаху. «Лианнаху маалиму ль-халяль ва-харам», потому что знание является знаками халяля и харама, запретного и разрешенного. «Уаманару сабиль ля ахли-джанна», является маяком для тех, для обитателей рая. «Ваху алянису филь-вахша», и он является другом в одиночестве. «Уассахибу филь-гурба», и является другом на чужбине. «Уальмухаддису филь-хульва», и является собеседником в том месте, где ты находишься один. «Уаддалилю аля сарра и уаддарра», и он является проводником в хорошие и плохие времена. «Ваху асиляху аля ляда», это оружие против врагов. «Вазинату ля хилля», является самым лучшим украшением. «Ярфа Аллаху бихи акваман», Аллах субхану тааля поднимает этим знанием народы. «Фаяджалюхум филь хайри кадатан», и он делает их управляющими. «Ваимматан туктаса атарахум», и имамами, за которыми идут, по следам которых идут. «Ваяктада биафалихим», и в пример дела, которые берут. «Ваянтахи иля раихим», и с мнением которых считаются. «Ватаргабуль маляйкату фихуллятихим», и ангелы желают дружить с ними, то есть со знающими людьми. «Вабиаджнехатиха тамсахум», и прикасается к ним, к ученым, своими крыльями. «Вайстагфиру лягум куллю радбин ваябисин», и просит за ученых прощение все, что на суше и на земле, и в море. «Вахитану льбахр вахавамуху», и также рыбы в воде и все обитатели моря. «Васибау льбарри ванаамуху», и все животные и хищники. «Лянна льильма хаяту льхулюби миналь джагль», потому что ильм, знание, оживляет сердце от болезни невежества или от смерти невежества. «Вамасахвил абсара миназульмати», и луч для зрения, то есть для того, чтобы человек видел в темноте. «Ваяблюгу л'абда биль'абда биль'ильми манзиля л'ахьяр», и человек, раб Аллах субхану тааля, достигает знания степени самых лучших. «Вадараджату л'уля фиддуня валяхары», и самую верхнюю степень, как в этом свете, так и на том свете. «Беги тусалю л'архам», знаниями связываются родственные связи. «Вабихи йорафу л'халяль миналь харам», и познаются знаниями халяль от харама, то есть запретное от разрешенного. «Вахуа имаму л'амаль», и он является имамом для дел, и дела следуют за знаниями. И Аллах помогает брать знания счастливым, и лишает этих знаний несчастных. Просим Всевышнего Аллаха субхану ва тааля сделать нас из счастливых. Также сказал Аллах, рахматуллахи алей, «Аль-ильму яташаабу минху иддатул хисаль», за знанием или знание выходят некоторые качества. «Аш-шарафу изакана сахибаху дания», почет тому, кто до этого был низким. «Валькурб инкана сахибаху касиян», и близость, даже если тот, кто обладает этим знанием, далек. «Уаль-гана, уаимкана факиран» и богатство, даже если он бедный. «Уан-наблю, уаимкана хакиран» и благородие, даже если он был низким. «Уаль-махабату, уаимкана вадиан» и уважение, даже если он не имел до этого уважения. «Уас-салямата, уаимкана сафиган» и спасение, если он до этого был невежественным человеком. Поэтому совет тем, кто призывает, то есть мы сейчас призвали людей требовать знания. Точно так же совет всем нам, во-первых, напоминает о себе, во-вторых, вам, потому что в будущем призывающие. Субханаллах, валлахи, люди, в людях добро, в мусульманах добро, просто они невежественны, просто они не знают. Если бы они узнали, валлахи, они бы все силы отдали в поклонение Всевышнему Аллаху, субхану таля. Однако проблема, что на нашей земле люди не знают. Поэтому донесите до людей. И знаете, как сказал шейх Аль-Бани, рахматуллахи алейх, одно из самых последних завещаний было то, что он говорил, знаете, говорил он своим ученикам и тем, кто был в то время, во время перед смертью, знаете, что истина тяжелая вещь. Истина тяжелая вещь. И не усложняйте людям в донесении этой вещи. То есть еще не усложняйте эту истину вашей манерой донесения. То есть облегчайте людям. Знаете, что истина, валлах, ее тяжело воспринимать человеку. Шайтан работает, шайтан не позволяет человеку просто так воспринимать эту истину. Поэтому облегчайте людям. Перед тем, валлах, не торопитесь людей обвинять в куфре, как это делают в наше время люди. Валлах, Аллах субхану ва тааля, нет ни одного аята, нет ни одного хадиса, где Всевышний Аллах субхану ва тааля или посланник говорит, «Я и валлазина аману кафиру». Валлахи, нет ни одного аята, нет ни одного хадиса, где бы Всевышний Аллах сказал, «О, те, кто уверовали, обвиняйте в куфре». Нет. Однако мы видим наоборот аяты и хадисы. «Уаля такулю лиман алька иляйкум ассалям аляста муминан». И не говори ни тем, кто тебе дает мир, что ты неверующий. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Айюма раджуан кали ляхи кафир факат баа биха ахадухума». Какой бы человек ни сказал своему брату, что ты кафир, один из них становится таким. Поэтому не торопитесь людей вводить в куфр, не торопитесь людей обвинять в куфре. Доносите до людей. Не будьте судьями для людей, будьте для людей маяком. Маяк, который указывает людям на рай, как дойти до рая. Маяк, который запрещает людям войти в ад. Доносите до людей истину. И даже если ты хочешь кого-то обвинять в куфре, даже если ты кого-то обвинил в куфре, я обращаюсь к тем, кто занимается этим. Хорошо, тот человек кафир. Хорошо, после этого что ты должен делать? После этого спасать этого человека от ада, правильно же? Если даже ты его обвинил в куфре, спасай его от ада, призывай его к Аллаху субхану ва тааля, чтобы он опять вернулся в ислам. Если ты действительно искренний. А если ты просто не следуешь своим страстям, чтобы всех людей обвинить в куфре, потому что ты, валия зубиля, высокомерный, потому что ты, валия зубиля, я обращаюсь к тому, кто торопится и обвиняет людей в куфре, валия зубиля, в тебе болезнь, учб, самодовольство, ты считаешь себя лучше всех других людей, считаешь себя верующих, а других мусульман считаешь кафиром, я обращаюсь к тебе, к тому, кто услышит эту кассету. Если ты даже объявил кого-то в куфре, не останавливайся, верни его обратно в ислам, возьми его за руку. Будь причиной, как сказал Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Али радиаллаху анху, «Валлахи, если Аллах субхану ва тааля тебя сделает причиной для того, что кто-то пойдет по прямому пути, лучше для тебя, чем красные верблюды». А красные верблюды в то времена было самым лучшим богатством у арабов. И в заключение хочется сказать, и еще раз напомнить, о том, что первым условием свидетельства является то, что человек должен знать. А знание или причиной знаний является вопрос. Поэтому узнавай. Поэтому спрашивай и узнавай у тех, кто знает. Бери у тех, кто действительно обладает знанием. Бери у тех, кому умма, община свидетельствует, что этот человек знает. И не бери у невежественных людей. Не бери у тех, кто говорит, я знаю, на самом деле он не знает. И бери у взрослых, бери у старших, бери у больших ученых. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, поистине из признаков судного дня то, что знания будут браться у маленьких. То есть у маленьких по возрасту, и в другой его тафсир, у Ахлиль Беда, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна мин ашрати саа ан юльтамас аль-ильму аниль асагир, аниль асабир». Поэтому, как говорят аль-уляма, «Аль-бараку филь акабир», то есть весь баракат во взрослых. Возвращайтесь к большим уляма, возвращайтесь к таким, кто в наше время является как бы управляющим, теми, кто является правителями уляма, такие как шейх Ибн Баз, такие как шейх Усаймин, такие как шейх Альбани, такие как шейх Салих Ибн Фаузан, такие как Ляджна Даима. Эти действительно кибар уляма. Эти люди, которые потратили в требование знаний, субханал, не меньше 50 лет каждый из них потратил. Шейх Ибн Баз, мы о нем говорили на уроках Талибуль Алим, 80 лет человек посвятил требованию знаний. Субханал, шейх Альбани, рахматуллах алей, 60 или 50 лет посвятил знаниям о хадисе. У этих людей берите знания. К этим людям возвращайтесь, к их кассетам, к их книгам. Как спросили у одного из ученых в наше время в Саудии, одного из ученых в Медине, один пришел к нему: у кого в наше время требовать знаний? Он сказал: требую этих троих, Ибн Баз, шейх Усаймин и шейх Альбани. Как мне у них требовать, они все трое умерли? Он сказал: альхамдулля, есть и кассеты, есть и книги. Он сказал: хорошо, как я закончу и кассеты, как книги? Что мне, у кого дальше требовать? Тот сказал: как закончишь, приходи, я тебе скажу, кто четвертый. Потому что человек, если всю жизнь потратит в требование знаний, из тех трудов, которые оставили эти три человека, валлах, ему всей жизни не хватит. Поэтому знания берутся у ученых и не берутся у невежественных. Поэтому, если ты заботишься о своем свете, смотри, у кого ты берешь знания. И еще раз напоминаем, что первым свидетельством «Ля иляха илляллах» является знание, которое несовместимо с невежеством. И это люди не придумали. Мы это видели сейчас прекрасно. То есть, что эти условия не придуманы из головы, а эти условия взяты из Курана, из Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хаза валлаху аля ва алям. Субханак аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ля иляха илля анта настагфирука ва натубу илайк. Ва джазакум аллаху хайран. Бисмиллахир рахманир рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فيروخ السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Очень рад видеть всех братьев. Баракаллаху фикум. И хочу вас обрадовать тем, чем обрадовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: «Ман юриди ляу би хайран юфакиху фиддин». Тот, кому Аллах субхану тааля хочет добра, сделает его разбирающимся в религии. И одним из самых великих вещей в религии это является вероубеждение мусульманина, а это наука акида. То есть акида, вероубеждение мусульманина. Последнее, на чем мы остановились в этой книге, это условие свидетельства «Ля иляха илляллах». Условие свидетельства «Ля иляха илляллах». То есть нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. И последнее, что мы разобрали, это первое условие «Аль-джахль мунафи», «Аль-ильму мунафи ль-джахль». То есть знание, несовместимое с невежеством. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Таля, мы продолжим и будем разбирать второе и третье, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Таля, условия этого свидетельства. А мы, как говорили, как спросили Ибн Мунаббиха, не правда ли, что «Ля иляха илляллах» ключ к раю? Он сказал: да, это так. Однако у каждого ключа есть зубцы. И если у ключа будут зубцы, то ты дверь откроешь. А если не будет зубцов, тогда ты дверь не откроешь. И зубцы ключа «Ля иляха илляллах» являются условия «Ля иляха илляллах», которые должен соблюдать мусульманин. И эти условия не придуманы кем-либо. Эти условия взяты из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что в наше время огромное количество мусульман слышали от хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман каля, ман кана ахру калямихи «Ля иляха илляллах» дахаля джанна». Тот, чьим последние слова были свидетельство «Ля иляха илляллах» зайдет в рай, думает, что всего лишь сказав «Ля иляха илляллах» он зайдет в рай. Нет, это не так. Это совсем не так. У «Ля иляха илляллах» есть свидетельство, есть условия. И это свидетельство, у свидетельства «Ля иляха илляллах» должно соответствовать этим условиям. А иначе мы знаем прекрасно, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было много мунафиков, лицемеров, которые говорили «Ля иляха илляллах». Им помогло это «Ля иляха илляллах»? Нет, не помогло. Даже Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал: «Инналь мунафикина фид даркиль асфали минаннар». Мало того, что им не помогло, даже они на самом дне ада будут находиться. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, мы продолжим, как я сказал, разбирать с условия свидетельства «Ля иляха илляллах». И второе условие, о котором мы будем говорить, это «Якин мунафиль шак». То есть уверенность, несовместимая с сомнениями. Первое, как я сказал, свидетельство было то, что первый человек должен знать, что ля илляха илляллах, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля, и должен сторониться невежества. И как мы вкратце говорили, то есть я повторю вкратце, о чем мы говорили на прошлом уроке, то, что невежество у человека может быть по двум причинам. Невежество у человека может быть по двум причинам. Либо он сам причина своему невежеству, либо Всевышний Аллах субхана ва тааля предопределил ему это невежество. Если человек является тем, кто сам является причиной своему невежеству, то он не соблюдает это условие. Ля илляха илляллах. А если же человек, ему предопределено это невежество, то есть, то Всевышний Аллах субхана ва тааля не будет с него спрашивать. То есть, например, все вы знаете, допустим, историю с Кесрой, о которой мы сегодня тоже будем говорить, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал персидскому царю Кесре послание, призыв к исламу, и до него дошло. И когда ему начали читать это письмо, прочитали «Бисмиллахи рахмани рахим, мин Мухаммадин, Расулилля, илля Касра, Азимир Рум». От Мухаммада, посланника Аллаха, Кесри, Азимир Фурс, правителю персов. Он сразу же разорвал это послание. Сказал, как это какой-то раб ставит свое имя перед моим именем. В этом послании был дава, в этом послании был худжа, довод. Однако этот человек, и он остался джахилем, разорвав это послание, он остался джахилем невежественным, не посмотрев в этот довод. Аллах субхана ва тааля будет спрашивать его за его невежество или не будет спрашивать? Будет, потому что он сам стал причиной своему невежеству. А что касается, допустим, человека, который, может быть, делает какой-то харам, и не знает, что эта вещь харам, но у него в сердце что-то есть, такое сомнение. И он отправился, узнал, что на каком-то, в каком-то месте или на какой-то земле живет какой-то знающий человек, чтобы узнать, та вещь, которую он делает, или та вещь, на которую он, допустим, зарабатывает деньги на этой вещи, является ли она халялем или харамом, и по дороге он умирает. То есть вышел в требование знания, однако до него не дошли знания, и он умер по дороге. Разве Всевышний Аллах субхана ва тааля, и даже если тот заработок, который он зарабатывал, сомневаясь в нем, но зарабатывал, это было харамом, Всевышний Аллах не будет с него спрашивать, потому что это невежество. Видите, он стремился взять знания, стремился узнать, однако умер по дороге, и это, как говорится, невежество не было причиной, он не был причиной своему невежеству, поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля с него спрашивать не будет. А сегодня второе условие, а это якин. То есть мало того, что человек должен знать, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, также человек должен быть уверен в этом. Должен быть уверен в этом. Поэтому это условие уверенности противоречит или не соответствует сомнениям. То есть ни в коем случае в сердце мусульманина не должно быть никакого сомнения в том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля. В книге 34 страница говорится, тот, у кого этой книги нет, он может снять себе ксерокс, то есть взять у братьев, у кого есть в будущем, чтобы если перед ним книга будет, ему намного будет легче. Второе условие, то есть уверенность, несовместимость с сомнением, или по-арабски это звучит, аль-якин мунафили шак. Речь идет о том, что произносящий эти слова, то есть шахада ля илляха илляллах, должен быть полностью уверен в том, что он говорит, не испытывая при этом никаких сомнений. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, «Иннама аль-му'минуна аль-лязина аману биллахи ва расулихи сумма лям яртабу». Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, а потом не испытывали сомнений. «Ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллах уляйка хуму ас-садикун». И не пожалели своего имущества и своей жизни на пути Аллаха, они и есть правдивые. То есть, таким образом, Всевышний Аллах назвал условием искренности их веры в Аллаха и его посланника отсутствие сомнений. Также в Сахихе приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ашхаду ан ля илляха илляллах, ва анни расулуллах, ла ялька Аллаху бихима, гай абдин, габдян, гай рашакин фихима, илля дахаль джанна». Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, то есть, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, и поистине после того, как раб Аллаха, не испытывающий сомнений в этом, встретит Аллаха, он обязательно войдет в рай. Это то, что говорится в книге. Теперь давайте посмотрим на делах. Как в наше время мусульманин может определить, живет ли он или внедряет ли он в жизни, произнося свидетельство «Ля илля халла» это условие или нет. В наше время очень многие мусульмане радуются или же стремятся узнать о религии Аллаха Субхану ва Тааля не из Курана и Сунны, а не то, что даже от созданий, от невежественных людей или же от неверующих людей. Как это происходит? Допустим, так известная, очень общеизвестная распространяемая информация, называемая Яхья Харун. Очень многие мусульмане с удовольствием смотрят эти журналы, эти фильмы и так далее, и даже стараются распространять это, стараются покупать это. Оставив Коран и Сунну, держатся за работой этого человека. И потом распространяют религию Аллаха Субхану ва Тааля таким образом. Вот смотри, Аллах говорит в Коране, и ученые это открыли. И ученые это открыли, смотри, и приводят тебе доводы из разных фильмов Яхья Харун. И человек, то есть, когда подходит к этому неверующий человек, он смотрит. Когда ему говорят, что сказал об этом Аллах и его посланник, он наплевал на это. А когда ему приводят слова какого-то человека, он говорит, так, начинает задумываться. Или же, с другой стороны, сам мусульманин находит в сердце сомнения в неких вещах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если в посуду кого, одного из вас упадет муха, то, говорит, отпустите эту муху в посуду, вытащите, а потом можете пить. Потому что в одном крыле у нее болезнь, а в другом лечение. Некоторые мусульмане говорят, нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как эта муха в стакане еще и окунуть, потом пить? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не мог такого хадис сказать, несмотря на то, что этот хадис достоверный. А когда он потом слышит, что какой-то кафир вдруг открывает, что у мухи в правом крыле есть болезнь, а в левом есть лечение для этой болезни, субханаллах, я уверовал в этот хадис. Вот огромное количество мусульман, их вера именно на этом. Их вера именно на этом. То есть после того, как откроет какой-то кафир, после этого он начинает верить. А когда ему говорят, сказал Аллах и посланник, он сомневается. У него вера на сомнение. И к большому сожалению, огромное количество людей, которые вошли в ислам или начали входить в ислам, когда зашли в ислам, основываясь на эти теории, после того, как другой появился кафир и сделал крах этой теории, то есть ему что-то приходило от мусульман, так, смотри, вот кафиры открыли так, ученые открыли так, так, так, так, потом приходит другой неверующий, говорит, нет, это не так, и доказывает, получает, ваш Коран и Сунна является ложью, правильно? Потому что вот, пожалуйста, доказал, что это не так. Видите, когда Коран и Сунну подгоняют под что? Под эти открытия. И вот у многих мусульман, к огромному большому сожалению, вера именно вот на этих открытиях только заключается. Нет. Аллах, субхану ва тааля, описывает верующих людей в самом начале книги своей, субхану ва тааля, сказав «Алиф лям мим, залика аль-китабу ля райба фи». Это книга, в которой нет сомнений. «Гудан лиль муттакин» – прямой путь или путевождение для богобоязни. «Аллазина юминуна бильгайб», которые веруют в скрытое, в сокровенное, в то, что они не видят. Вот это и есть описание верующим. Вот это и есть описание верующим. «Вабиль ахирати гум юкинун». Дальше в этом же в этих же аятах говорит «Вабиль ахирати гум юкинун». У них якин в тот свет, хоть они его не видали, хоть никакой ученый это не открыл, никто это научно не доказал. Вот это и есть вера человека. Однако некоторые мусульмане, я знаю, может быть, некоторые из присутствующих здесь, или же кто-то в будущем, услышав эту кассету, скажет, а как кафиру, как этому безбожнику обращаться, если он не верит в Коран и не верит в Сунну? Субханаллах, а ты забыл пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Разве он был послан к мушрикам-арабам, которые сказали, да, мы верим в Коран и в Сунну? Или же был послан к мушрикам-арабам, которые ни в одну букву даже не верили? С чем обратился к ним пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Кораном и Сунной. И это указывает на невежество того человека, который говорит, как я буду обращаться к Корану и Сунне. Потому что в Коране и Сунне Пророка достаточно доводов, даже доводов, которые исходят из разума, чтобы доводить до человека, чтобы убедить этого человека. Просто это невежество. В тебе невежество. Ты от того, что ты невежественный, при чем здесь Коран и Сунна? Как в наше время, допустим, некоторые люди, когда едут, допустим, вот из исламских стран в какую-то американскую страну, в какую-нибудь европейскую страну, и приходит, и там какая-нибудь автоматическая, все, двери сами открываются, о, фитна для него становится, о, смотри, они вот будучи неверными, смотри, у них какое развитие, вы из-за вашего ислама, говорит, остались сзади, при чем здесь ислам? Разве нас ислам призывает к отсталости? Мусульмане сами отстали. Точно так же, если какой-то человек в наше время начинает резать, кому-то перерезать горло, кого-то взрывать, убивать и так далее, и потом говорит, это ислам. При чем здесь ислам? Ислам против этого всего, что приписывает к исламу. И таким образом, человек должен верить в эти вещи, то есть, исходя его веры, должна исходить из Курана и Сунны. Поэтому в Куране и Сунне достаточно доводов. Давайте разберем даже вот один пример. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Амхуляку минугай ричайн, амхумуль халикун». Смотрите всего лишь один аят. Простой аят, который ты этот аят прочитай любому неверующему, любому самому неверующему человеку, самому безбожнику на земле. И послушай, как он тебе ответит. «Амхуляку минугай ричайн, ты создан, или они созданы без ничего». То есть никто участия не принимал в твоем создании. Спроси вот у него, ты как появился? Сам по себе? Никакой разумный человек не скажет сам себе. Если он даже скажет, да, случайно. Хорошо, если я тебе скажу, вот сейчас тут лежит телефон, допустим, Siemens. Сейчас тут ни с того ни с сего сам по себе появится телефон, допустим, Nokia. Ты что про меня скажешь? Скажешь, больной, ненормальный. Ты, вот такой маленький телефон, 150 грамм, ненормальный. А когда такой большой, 80 килограмм, ты мне хочешь считать, чтобы я тебя нормальным считал? Когда ты говоришь, что это такой 80 килограмм и сам по себе появился. Правильно же? Тут микросхема простая в телефоне, а микросхема, которая в человеке находится. Один мозг только возьмите микросхему. Ты хочешь сказать само по себе? Он не сможет дальше с тобой. Нет, нет, нет, скажет. Нет, кто-то есть, скажет. Амгумуль халикун. Или они сами себя создали. Или ты сам себя создал. Разве то, чего нету, само себя может создать? Тут у тебя ответ. Либо ты сам появился, ты отрицаешь. Либо ты сам себя создал, тоже не получается. Получается, есть кто-то третий. Значит, кто-то тебя создал. Тебя кто тебя создал? Кто тебя создал, то есть должен обладать определенной силой и мощью же, правильно же? То есть человек, если мы посмотрим, допустим, на магнитофон. Человек, который собрал этот магнитофон, у него, во-первых, была какая-то мощь. То есть, допустим, интеллект какой-то, он смог собрать, сконструировать этот магнитофон. Во-вторых, у него были какие-то предметы, пластмасса, металл и так далее, провода и так далее. И, исходя из своего интеллекта и используя эти детали, он собрал магнитофон, правильно же? А если ты посмотришь на человека, то есть тот, кто создал этого человека, или же горы, земля, небо, космос, звезды и так далее, он чем должен был обладать? То есть каким он должен ильмом обладать? Чтобы, например, создать день и ночь 24 часа, субханал, ни больше, ни меньше. Времена года, лето, зима, осень, весна. И каждый год одно и то же. 365 дней в году. Как вот такой четкий порядок? Как все по своей оси ходит? Даже тот же атом, если посмотрят, как говорят ученые, что атом, он подобно Вселенной, галактике и так далее. То есть все в таком четком порядке. Просто, видите, то есть тот, кто порядок, такую микросхему, такую четкую систему создал, исходя из этого аята, смотрите, то есть мыслям, исходя из этого аята, он должен обладать каким знанием? Он должен обладать, то есть какими ресурсами, чтобы это подобное создать? Видите, одного аята, и подобным аятам Куран и Сунна переполнено. А в наше время, субханаллах, люди, пожалуйста, самый простой пример. Человек, который верит в Куран и Сунну, ко всем вещам очень просто подходит. Так называемые придуманные динозавры. Начали обсуждать вопрос динозавров. Так как вот этот вопрос динозавров? Давайте вот вместе подумаем, все вы, машалла, молодые люди, у всех, машалла, голова, у всех хорошо работает. Вот это динозавры. Как это люди придумали, вот этот вопрос динозавров? Все вы согласитесь с тем, что нашли большой-большой скелет, правильно же? Нашли огромный скелет, и потом сказать, так, скелет есть, огромная кость есть. Теперь надо же ему какую-то форму придать же, правильно? И тут начали сами придумывать какую-то форму. А смотрите, как вот эта форма придумывается. Сейчас я вам скажу, что форма в основном от скелета не может правильно быть придуман. Сейчас я, например, возьму некий человек, допустим, самый красивый из нас человек здесь. Если он умрет, и мы его закопаем в могилу, и раскопаем его могилу, через, например, через год, допустим, когда у него останется один череп. И я вам принесу череп этого человека и скажу, вот череп, представьте череп. Скажу, и вы не знаете, что это тот человек, который сидел среди вас, допустим. Дайте примерно форму этому человеку, вот, хозяину этого черепа. И вы как посмотрите, особенно вот в эти дыры, где глаза. Нечто такое ужасное представите, правильно? Правильно? Никто же из вас не представит. А я вам скажу, это череп вот этого человека. То есть, видите, исходя из черепа, нельзя придать ту форму. То есть, первое, что тебе в голову приходит, некий фильм ужасов, если так можно сказать. То есть, нечто ужасное. с такой страшной челюстью, с зубами, там дыра и так далее, а может у него еще зубы выбиты были, представь. Вообще ужасный образ. Таким же образом, когда нашли вот эту огромную кость, или нашли вот этот огромный скелет, тут начали фантазировать и придумывать ему какую-то фигуру. А на самом деле в Коране и в Сунне так все просто. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам сахих Бухари, хадис, который передал нам Бухари, «Халяк Аллаху Адама аля суратихи ситтина зираа». Аллах создал Адама длиной 60 локтей. 60 локтей, хадис сахих Бухари. 60 локтей — это примерно около 30 метров.